они так и не простили тебе эту историю со щитами, насмешливо поддразнивала его Мириам. Тут Пилат поступил, как поступает всякий человек, когда коснутся его больного места. Он принялся рассказывать про этот случай, который поначалу казался совсем пустяковым, а в конце концов едва не погубил его. По простоте душевной он установил перед своим дворцом два щита с посвятительными надписями. Это вызвало настоящую бурю, и возмущение фанатиков еще не улеглось, а уже была послана жалоба Тиберию. Тиберий, римский император, 42-й год до нашей эры, 37-й год нашей эры. Тот принял сторону евреев и высказал свое недовольство Пилату. Я был очень рад, когда несколько позже, наконец, сумел поговорить с Мириам. Жена Пилата успела улучить минуту, чтобы рассказать мне о ней. Мириам происходила из царского рода. Ее сестра была замужем за Филиппом, тетрархом Гавлонитиды и Батанеи. Тетрарх, этнарх. Государственные должности, установленные в странах Ближнего Востока еще до римского завоевания. Римляне сначала сохраняли их. А сам Филипп был братом Ирода Антипы, тетрарха Галилеи и Перии. И оба они были сыновьями Ирода, которого евреи называли Великим. Мириам, как мне дали понять, считалась своим человеком при дворах обоих тетрархов, потому что была родственницей им обоим. Я узнал также, что еще девочкой она была помолвлена с Архилаем, который в то время был этнархом Иерусалима. Она была очень богата, и предполагаемый брак не был вынужденным. К тому же она была весьма своевольна, и угодить ей в таком важном деле, как выбор супруга, было без сомнения нелегко. Да, как видно, в этой стране самый воздух был пропитан религией, ибо не успели мы с Мириам начать беседу, как тоже заговорили об этом. Поистине, евреи в те дни не могли обходиться без религии, как мы, без сражений и пиров. Пока я находился в этой стране, в голове у меня стоял звон от нескончаемых споров о жизни и смерти, о законах и Боге. Что касается Пилата, то он не верил ни в богов, ни в злых духов, ни во что вообще. Смерть он считал вечным сном без сновидений, и вместе с тем все годы, проведенные в Иерусалиме, он больше всего к своей досаде занимался улаживанием яростных религиозных распри. Да что там, мальчишка-конюх, которого я как-то взял с собой в Идумею, никчемный бездельник, не умевший толком оседлать коня, только и делал, что от зари до зари, не переводя дыхания и с большим знанием дела, рассуждал о тончайших различиях, существующих в учениях раввинов от Шимаи до Гамалилея. Но вернемся к Мириам. Ты веришь в то, что ты бессмертен? Сразу же вызвала она меня на спор. В таком случае, почему же ты боишься говорить об этом? А зачем думать о том, что бесспорно, возразил я. Но откуда у тебя такая уверенность, настаивала она. Объясни мне. Расскажи, как ты себе представляешь свое бессмертие? И когда я рассказал ей о Нефлигейме и Муспелле, и о великом Эмире, который родился из снежных хлопьев, и о корове Аудумле, и о Фенрире и Локе, и о ледяных и о тунах,